Четвертое. Позвольте озвучить свои комментарии по поводу происшествия на территории парка. Обращаясь к госпоже Йосимизу, я не заметил при ней бутылки с лимонадом. Более того, я наверняка ее обнаружил бы, поскольку госпожа Йосимизу довольно резко упала на бок. На земле под ее ногами никаких предметов не было. Сотрудники парка подтвердили, что в тот день в контейнерах на территории было очень мало мусора. Ни в одном из них бутылка не была обнаружена. Территория парка легко просматривается, а сотрудники тщательно следят за ее чистотой. Потому абсолютно исключено, что бутылка была брошена на газоне или пешеходных дорожках. Возможно, госпожа Йосимизу могла вернуть бутылку в кафе, где приобрела напиток. Однако сотрудники кафе сообщили, что специальная деревянная коробка для пустой тары установлена снаружи заведения, и у них нет возможности отследить, кто и когда осуществляет возврат. Личность, беседовавшей с госпожой Йосимизу женщины с ребенком, установить не удалось. Похоже, она абсолютно случайно оказалась на территории парка. Согласно описанию сотрудника парка, это была полная женщина средних лет с маленькой девочкой двухлетнего возраста. Похоже, сотрудник не разглядел их лиц. Он также добавил, что, судя по одежде, они не были похожи на туристов. «Надеюсь, я смог ответить на все ваши вопросы. Нынче погода быстро меняется. Берегите себя».